Славка Черноголовка. Сильвия Атрейкапеля. Характерная четкая шапочка, доходящая до глаз, черная у самца, начиная с первой осени, рыжевато-коричневая у самки и молодых птиц. Общий фон окраски самца более серый, самки и молодых – оливково-буроватый. От других славок, кроме садовой, помимо окраски головы, отличаются темные радужины и однотонными перьями хвоста. Любит лиственные смешанные леса с густым подлеском, сады, парки. Обычный, местами многочисленный вид европейской части России. Прилетает после появления листвы, улетает в августе-сентябре. Птенцы певчих птиц вылупляются слепыми и голыми, лишь с несколькими пучками пуха на голове и спине. Родители интенсивно кормят и обогревают выводок. Через несколько дней птенцы прозревают, у них начинает формироваться оперение. Песня звучная, с флейтовыми посвистами, журчащими и щебечущими переборами, более неторопливая и низкая, чем у прочих славок. Позывки резкая чек-чек, при беспокойстве чер, тек-тек-тек, тек-тек-тек-чир. Наиболее лесная из славок. Держится в кронах и среднем ярусе, во время пения активно перемещается, редко сидит на открытых присадах.